Бельевые прищепки. Они думают, человека можно прикрепить к дому, как кнопку к деревянной доске, чтобы он оставался навеки неподвижен и при этом еще сам что-нибудь поддерживал. Они многое успели. Укротили ветер. В смысле, купили бельевые прищепки и смену постельного белья. Думают, мне не терпится все это опробовать, перестирать и вывесить на всеобщее обозрение во двор. Но я не спешу, хотя я отдаю должное набору желтых пластмассовых прищепок из городского хозмага. Они симпатичные и настолько прочно цепляются за наши вещи, что никакой ураган не сорвет, и так красиво вздуваются на ветру простыни, соединившие белой стеной крыльцо с туалетом, словно паруса. Но меня не проведешь. Я опережаю Сашу, пронося телефонную трубку мимо его уха, и звонко кричу заранее заготовленное «Я слушаю». «Ты занята?» Голос у Гарри, как всегда, ровный, скупой на эмоции. «Нет, стирать закончила». «Тогда выходи. Я возле твоего дома». Кидаю трубку, не попадая на рычаг, и выбегаю на улицу. Уже полчаса, как переоделась в нарядное платье и серые туфли-лодочки. «Куда едем?» Гарри щелкнул дверцей, и я нырнула в прохладный салон, усаживаясь рядом с ним. «В город, конечно. Сомнения я обычно оставляю дома. Мы добираемся в 3 раза быстрее, чем на нашем драндулете. Нас пропускают за ворота прямо в машине, и Гарри сбавляет скорость. Здесь есть хорошее кафе на пересечении улиц. Я освежаю в памяти белые столики и вишневый сок. Вот сюда. Теперь направо. Оно никуда не годится. Гарри, не тормозя, проезжает, обдавая пыльным вихрем неубранные тарелки. «Дешевая грязь», — лаконично формулирует он. «Теперь я буду выбирать». Он останавливает машину у маленького закрытого кафе. Всего 3 столика. Красная скатерть, меню и салфетки. Вокруг столов дефилирует официант, который расшаркивается перед Гарри и опрометью бросается выполнять его заказ. Через минуту у меня в руках бокал вина, красного, как скатерть, или даже темнее. Звучит музыка, сладкая и тягучая, как этот напиток. У нас дома она совсем другая, грубая и назойливая, особенно когда Веня включает радио на полную мощность. Я постепенно пьянею, и взгляд становится мутным, плавает в бокале. На блюдце несколько шоколадных конфет. Я их машинально пересчитываю. Чем ты занималась эту неделю? Гарри, как и положено капитану, определяет курс. «А!» — машу я рукой. «Ничего интересного. Передвигали туалет на новое место. Фактически строили заново. Из свежих досок в 2 ряда. Утепленная модель». «Но ведь это добавило тебе номеров?» «Да, 4 или 5, я не помню точно. А сегодня ребята хотели взяться за сарай. Расширить до 2 метров, кажется. Небось и сейчас с ним возятся. Как я устала от их самодеятельности, от несущественных покупок, маленьких, осторожных шажков вперед. Как бы чего не потерять. Я тебя понимаю». Гарри смотрит сквозь багровое вино. «Я и сам так же начинал. Как, по-твоему, я добился столь высокого коэффициента? Я вообще об этом не думала, хотя надо было». Алкоголь еще сильнее ударил в голову. «Расскажи. Когда меня сюда забросили, я был совершенно беспомощным и голым. Ни одежды, ничего-либо другого у меня не было. С высоты сегодняшнего уровня это кажется невероятным. Меня самого иногда бросает в дрожь от этих воспоминаний. Я шел по дороге и мечтал о большом красивом доме, а вместо него мне достался квадратный метр скудной земли посреди пустыря. От отчаяния плакать хотелось. Но вместо этого я занялся шалашом, потом устроился работать и начал собирать кирпичи. Как? Сразу кирпичи? А одежду? А доски? Да, я купил брюки, но мне важнее было выстроить дом. За него многое давали. Именно за кирпичный, с печкой. И хотя бы с двумя комнатами. Я дал себе зарок закончить его в первый год. В первый год? Я не успевала поражаться. И почти закончил. Летом следующего года мне присвоили за него 50-й коэффициент. А зимой ты тоже работал? Конечно. О себе не думал. Только о доме. Ел какую-то вонючую похлебку. Спал на снегу. Я киваю, представляя этого сильного, хорошо одетого человека в одних штанах посреди мороза, ворочащего кирпичи, никому не жалующегося, ни от кого не зависящего, только от самого себя. А дальше пошло-поехало. С домом было проще устроиться. Получил постоянную работу. Сначала одну, потом другую. Купил машину, на которой смог выбираться в город. Посадил сосны. Ну, это ты уже знаешь. Ты не устала сидеть на одном месте? А ты? Я уже выпила вино и съела все конфеты. Хочешь пройтись? Мы вышли. И еще полтора часа петляли по улицам. По одним и тем же. Потому что город, в сущности, был небольшим. В десятый раз огибали алюминиевый завод и обувную фабрику. В выходные представляющие собой лишь пустые архитектурные коробки. Меня уже не качает. Алкоголь благополучно улетучился. Лодочки скользят по мостовой. Пальцы трутся о неразношенные борта. Они уже стерты до крови. Дико болят ноги. Но я продолжаю идти, как ни в чем не бывало. Эта боль пока единственное напоминание о том, что все вокруг не сон. Гарри не сон и красное вино. Все новое в здешнем мире достается через страдания. Когда я вернулась домой, мужчины аккуратно снимали с веревок высохшее белье. «Понюхай, как пахнет! Ветром и солнцем! Будешь ужинать?» «Я сыта». «Тогда посмотри на сарай. Он наполовину готов». Я прошла за дом. Из вежливости. Никаких других побуждений, кроме как поскорее снять туфли, у меня не было. Взглянула на недостроенные сооружения из серых облезлых досок и лишний раз убедилась, что Гарри и один сделал бы гораздо лучше. Ребята покончили с сараем только через 2 дня и сразу принялись за огород. Возвели пленочную теплицу для помидоров. Притащили с базара 2 саженца яблони и воткнули их рядом с вишней. Насажали овощей, в том числе из новых, тыкву и патиссоны. Купили неподъемную железную лейку и грозились приобрести бочку для сбора дождевой воды. Было что-то трогательное в том, с каким усердием они возделывали грядки, вскапывали землю и пересыпали в руках семечки. После огорода мужчины полностью переключились на дом. На его капитальный ремонт, как они сказали. Саша получил на работе отпуск. Первая 2-недельная оплачиваемая свобода. Для начала ребята решили отштукатурить кирпичные стены. Внутри и снаружи. Но это без меня. Я ухожу подальше, чтоб не видеть, что они будут вытворять. «Вернешься?» «Не узнаешь наш дом», — обещает Веня, потирая в предвкушении руки. Когда я вернулась, действительно нашла его совершенно неузнаваемым. Ну и грязь они развели. Внутри все вверх дном. Мебель вынесена на веранду и навалена друг на друга. Кровать вздыблена. Во дворе горы мусора. Хожу и подбираю за своими мастерами. Теперь они белят потолок. Все вокруг становится белым, кроме него. Раза с 3-го удается его привести в соответствующее состояние. Потом очередь доходит до обоев. вместо прошлогодних календарей, заползающих друг на друга по всему периметру, у нас теперь россыпи повторяющихся с геометрической регулярностью коричневых букетиков. Дом меняется так быстро, что я не успеваю следить за ростом нашего коэффициента. Последнее, что я усекла, это цифра 338, уже включившая туалет, сарай, участки, теплицы и саженцы. «Какой 338-й?» — с нескрываемой обидой отозвался Саша. «У нас давно 353-й. Космические работы здесь высоко ценятся». С тех пор он каждый день объявлял мне наш индекс. В самом деле он поднимался превосходно. После укладки линолеума и плинтусов дошел до 358-го, а с покраской повысился еще на 7 пунктов. Но до этого мы еще долго спорили, какой цвет достоин украшать наши стены. «Только не розовый», — умолял Веня. «И не синий», — ставил условие Александр. «Не люблю синий цвет. А ты какой не хочешь?» «Мне все равно. Какая краска будет подешевле, такой и красьте». Подешевле оказалась песочного оттенка. Она и стала основным фоном нашего дома. А крышу ребята выкрасили в темно-зеленый. Рядом с крыльцом повесили номер на стеклянной матовой панели с подсветкой. Не успели мужчины опробовать лампочку, призванную, кроме всего прочего, освещать наше крыльцо в ночи, как я уже схожу с него и направляюсь к черной машине, поджидающей меня на дороге. «Ничего получилось», — оценил Гарри наш фасад. «Какой теперь у тебя коэффициент?» 0-0-0-365, отрапортовала я. И пока мы отъезжали, все любовалось песочно-зеленоватой картинкой со светящимися цифрами. «Самой-то нравится?» «Конечно, это же мой дом!» «Любишь дома?» «Люблю», — неопределенно пожала я плечами. «Тогда я тебе покажу настоящие. С таким индексом тебе уже можно смотреть». «Куда мы? В город?» — спросила я. «В настоящий город», — поправил он. Мы въехали в знакомые ворота и, не останавливаясь, минуя улицы, кафе и магазины, пронзили город насквозь. Перед машиной Гарри распахнулись другие ворота, где меня, тем не менее, попросили назвать свой коэффициент. И мы беспрепятственно въехали. Это был совершенно другой город, такой, какого я и придумать не могла. Дома, увеличенные в несколько раз ввысь и вширь, разбухшие, как кабачки под проливными дождями и палящим солнцем, с ровными рядами блестящих окон. Они стояли вплотную друг к дружке, чуть ли не смыкая над головой крыши с антеннами, оставляя лишь небольшие проходы улиц. Возле ворот располагались сервисные службы. Мойка машин, заправка бензином, гаражи, благоустроенные стоянки и еще множество всяких автоматов, назначение которых было мне неведомо. Гарри оставил машину на одной из таких стоянок и потащил меня в самую гущу уличных хитросплетений. Я схватилась за его руку, боялась отстать, потеряться, быть раздавленной каким-нибудь высококоэффициентным автомобилем. Они шныряли туда-сюда, демонстрируя свою скорость и маневренность, только успевая уворачиваться, если вздумал переходить дорогу. Я просила идти по одной стороне, но Гарри похлопал меня по кисти и обещал, что я быстро привыкну. Он посоветовал присмотреться к домам. Но поскольку мы находились у подножий, я могла наблюдать лишь первые этажи. Это были сплошь магазины с огромными стеклянными витринами, наполненными товаром. Даже память моя не способна столько вместить. А тут так наглядно, осязаемо. И тонкое стекло не мешает рассмотреть все достоинства такого богатства. «Хочешь зайти?» «Нет, снаружи виднее». Мы вышли на широкую площадь. Посередине квадратное белое здание с громадными зубами колонн во весь фасад. Оно ослепило меня необычностью и цветом, и формой, и отсутствием окон. В общем, все в нем противоречило привычному образу дома. Впечатление усиливалось двумя островками зелени по бокам и серым памятником на внушительном пьедестале между ними. Гарри повел меня на один из этих островков, где в тени густых вязов стояли деревянные скамьи, и можно было отдохнуть. Мы присели рядышком. Я все еще держу его руку. Вокруг дома, дома обступают стеной наш островок безопасности, так что не видно просветов улиц. И все смотрят на нас любопытствующими окнами, кроме белого. У того вместо глаз белозубая улыбка. Наверняка я кажусь им смешной и серой, потерявшейся и случайно забредшей в их величественную компанию. «Хватит с тебя на сегодня», — заметив мою подавленность, говорит Гарри. И тоже смеется. «А то и возвращаться не захочешь». «А его еще много?» «Кого?» «Города. У-у-у, считай, мы на самой окраине». «Какая же тогда середина?» Я снова оглядываю панораму. Она не изменилась. Только мне показалось, стало больше людей. Кто-то грузно опустился рядом с нами на скамейку и тут же развернул газету, уткнувшись в нее с головой. Мы поднялись. Я вопросительно посмотрела на Гарри, не решаясь сказать ему, что забыла, из какого просвета мы вышли. Но Гарри словно и не заметил. Вывел меня сначала на нужную улицу, потом к воротам, на машине вывез к знакомому городу, а после уже и к моей обычной дороге. У развилки я попросила остановиться на минуточку, опередив человека у обочины. «Привет!» Я эффектно, как мне кажется, выставляю ногу в серой лодочке и быстро вылезаю из машины. Не хочу пропустить первую реакцию. Выпученные глаза, разъехавшиеся губы, легкое оцепенение. Но ничего такого нет и в помине. Марина оглядывает меня бесстрастным взглядом, чуть ли не зевая. Однако слова ее этому выражению не соответствуют. «Неужели это ты?» «Классно устроилась. Вот уж не думала, что так скоро выбьешься в люди. Откуда это?» «Это...» Я медлю. «От одного мужчины». «Одного?» — усмехается Марина. «Мы только что из города. Другого, разумеется. Самого большого». «Слышала. Но не была». С искренней грустью говорит она. «А куда теперь? К нему? Он тебе уже предложил свой дом?» «Ну, да, тяну я. Пока думаю». «Опять ты думаешь?» Она даже возмутилась. «Последней дурой будешь, если не прекратишь думать и не воспользуешься случаем. Что тебе светит с этими бедняками? Ну, лет через пять пристроите какой-нибудь убогий флигелек к дому. Ну, второй этаж насадите. Ну, машину, в конце концов, поменяете на такую же развалюху. А дальше что? Каковы перспективы?» Я киваю в знак предполагаемого согласия, а сама пячусь к машине и шарю за спиной в поисках дверцы. Гарри приходит на помощь и открывает изнутри. Я уворачиваюсь от Марининых горящих глаз и скрываюсь за темными стеклами. «Прощай!» — бросаю уже на ходу и не дожидаюсь ответа. «Сегодня у нас 370-й индекс», — объявил Саша, когда все покупки были расставлены по местам. Ряд подвесных полочек, где разместились разные мелочи, наводнявшие дом и валявшиеся всюду. Два полотенца, обнявшие гвоздики возле умывальника, белое вафельное для нас и желтоватое льняное для посуды. Две скатерти на два стола в крупную бело-розовую и мелкую коричневато-голубую клетку. Такая же в мелкую клетку занавеска на окно гостиной и тяжелая портьера с карнизом, отделяющая спальню. Теперь наш дом экипирован под общепринятые образцы уюта. Мы занавесились своим тихим домашним благополучием от чужеродных вторжений. Хотя, конечно, от тех, кто неустанно ведет учет нашей жизни, не отгородишься никакими стенами, тем более раздвижными портьерами в цветочек. Я ищу защиту в чем-то более устойчивом и определенном. В первую очередь в самой себе. Теплые стены, чистый пол, выбеленная печь, ни одного оголенного угла, все прикрыто обоями или материей, ни одной лишней или случайной вещи. Все любимые, даже пепельница для Сашиных окурков, бывшая консервная банка, обвита цветной бумагой. Живи и радуйся. Но я грущу уже на протяжении 2 недель, потому что вижу, как дом постепенно превращается в клетку. Его клетчатость сродни одомашненности, привязанности к одному месту, из которого нет выхода. Везде решетки, на окнах и на столах. Разноцветные клетки поделили мир на уютные ячейки. Я кладу руку или ставлю кружку и неизменно попадаю в ограниченное одним цветом поле. Но разве об этом я мечтала? Да, я припоминаю, что когда-то хотела иметь такой дом, из которого нет надобности выходить, потому что наружная действительность намного беднее его внутреннего содержания. Но сейчас я понимаю, что дом только тогда становится домом, когда из него свободно выходят и добровольно в него возвращаются, и не от того, что идти больше некуда. «Нам открыли доступ к воде», — с порога сообщает Веня, «и увеличили индекс до 375», — добавляет Александр. «Рада за вас». «Да не нам, а нам, нам всем. И мы все едем на озеро. Прямо сейчас. У меня посуда еще не вымыта. Я стряхиваю из клеенки оставшиеся с завтрака крошки. А что там делать-то? Купаться, загорать, рыбу ловить, воды чистой набрать можно. И в чем мне прикажете купаться? Мы все предусмотрели». И они выкладывают на стол 2 пары темно-синих плавок и такого же цвета купальник. И еще лески, крючки, поплавки. «Нет-нет, только не сюда. Я только скатерть вытерла». «Ну так собирайся быстрее». В итоге мы едем. Хотя у меня на сегодня были другие планы. Но это, похоже, никого не волнует. И мое подавленное состояние тоже. Озеро по той же дороге, что и лес, но немного дальше. Пока мы доехали, меня чуть не стошнило. Ребята утверждают, что это типичный солнечный удар, и нужно немедленно окунуться. Они тщетно пытаются выудить из меня хоть одну положительную эмоцию. Но я держусь стойко, отстраняюсь от брызг, призванных поднять мое настроение, и от мужчин, шумно бултыхающихся в воде большими неуклюжими рыбами. Единственное, что поражает, оказывается, я тоже умею плавать. Я уплываю от всех. Но Саша тут же кричит, что здесь водовороты, откуда успел узнать, и чтобы я не заплывала далеко. Я и сама быстро устаю от непривычных движений и вылезаю на берег. Мужчины за мной. Мы ложимся на лоскутные одеяла, расстеленные на песке, рядом с такими же, как мы, отдыхающими. Но ребятам не лежится. Они скоро встают и начинают возиться с рыболовными снастями. Прямо надо мной гремят железками, спорят друг с другом. Веня уронил червяка мне на спину. Наконец они уходят в ближайшую тростниковую заводь. Озеро широкое, народу вокруг много, и, слава богу, мне их не видно и не слышно. Можно позагорать спокойно. Уж в следующий раз не уступлю. С этой мыслью я засыпаю и долго плаваю во сне, скребя руками по дну и не имея возможности подняться на поверхность. Я вся мокрая, меня облили и еще что-то сунули под нос. То, что серебрится, подпрыгивает и воняет тиной. «Гляди, сколько мы поймали!» Веня собирает рыбу обратно в мешок, оставляя одну самую большую у меня под носом. «Чем пахнет?» «Не знаю». Я отворачиваюсь. «Эх ты! Осенью! Ты же сама сравнивала с запахом прелых листьев. Помнишь?» «Не помню. Поехали домой, а?» Дома выяснилось, что я сгорела на солнце. Поднялась температура и болела спина. Я лежала на животе в спальном отсеке и вдыхала жареные ароматы ненавистной рыбы. На мою голову год оказался слишком урожайным и на всякую растительность. В лесу полно ягод и грибов. В теплице зреют помидоры. Мужчины их пестуют, а я даже не захожу. Наблюдаю красные сочные шары только на тарелках, когда скучаю возле окна. Теперь я редко вырываюсь из дома. — Что? — Быт заел, — усмехается Гарри. — Не говори. Все одно и то же. И почему природа выдает свои плоды с такой чудовищной регулярностью? Отдохнула бы хоть годик? — Нельзя. Ей слишком много кого нужно накормить. В этот день в городе мы зашли чуть дальше обычного, миновали площадь и очутились на широком проспекте. Но при всей его ширине к домам трудно было привыкнуть. Для начала я знакомлюсь с рекламой на столбах и транспарантах, перекинутых через всю улицу. Одна особенно запомнилась. «Ваши новые бриллианты!» И полуголая женщина в перьях, обвешанная ожерельями, браслетами и перстнями. А Саша с Веней продолжают таскать с барахолки старую мебель. Привезли шкаф с полуразбитыми стеклянными створками, чтоб не пылилась посуда. Полустул, полукресло с подлокотниками, но без одной ножки. Ты же мечтала о кресле. Продавленный маленький диван, на котором я едва уместилась в лежачем положении. Впрочем, диван был весьма кстати. У каждого появилась возможность спать отдельно. Я выразила желание быть первой. «Хорошо, будем спать по очереди», — согласились ребята. Диван и посудный шкаф мы поставили на веранду. Но оттуда пришлось убрать платяной и впихнуть его в гостиную между этажеркой и дверью. Кресло тоже осталось на веранде, вместе с табуретками. «На сегодня наш коэффициент 388», — объявляет Саша. «Тьфу ты!» Вещи мелькают у меня перед глазами. Кочую по маленькому жилому пространству из одного угла в другой. Я хочу остановить это движение, но чувство дома сопротивляется и расставляет предметы снова и снова. Я говорю ему: «Отойди, ты загораживаешь мир», а оно вешает мне над головой облезлый ковер. Чтоб не продуло. «Ты можешь простудиться, если прорвется ветер», —